Глава 79. Глава 79. Сона еще не успела полностью оправиться от шока, но сама уже схватил ее за шею и подтянул к себе. Она была полностью в его власти. Он смотрел на нее с ненавистью и отвращением. «Иди к черту», — сказал сама и уже собирался повернуть руку и сломать ей шею, когда его обняли сзади. «Сама Кун, пожалуйста, остановись. Они мои друзья. Пожалуйста, не делай им больно», — сказала мама, прижимаясь к Саме, чтобы остановить его. Сейчас она могла нанести точный удар в его незащищенную спину, но даже не думала делать это. В голове у нее были мысли только о том, как остановить эту драку. Сама пристально смотрел на маму и уже собирался заговорить, когда почувствовал сильный холод. Прежде чем он успел отреагировать, он покрылся льдом и большая часть его тела замерзла, когда кто-то вошел в комнату студенческого совета. Обычно девушка в розовом наряде волшебницы не представляет угрозы, но Серафал сейчас, несомненно, ее представляла. Ее лицо застыло в выражении ярости, когда она увидела, что происходит, и Сона, которая видела это, узнала это выражение. О, это лицо старшего брата или сестры, защищающих своего любимую младшую сестренку или младшего братика. Когда Сона поняла это, ее ярость от нападения Самы улеглась, и она хотела попросить сестру остановиться, но было слишком поздно. Гнев Серафал взял верх над ней, когда она заметила синяки на шее Соны, от того, что ее душили. С ревом ярости Серафал активировала магический круг и послала поток льда в Сому, чтобы уничтожить того, кто причинил боль ее драгоценной сестре. Бум! Взрыв льда был огромным, рискуя сожрать все на своем пути, если бы не магический круг, созданный прямо перед Сомой. Магический круг сумел остановить атаку, и глаза Серафал обратились в сторону того, кто заблокировал ее атаку. «Почему ты останавливаешь меня?» — спросила она в гневе. «Успокойся, женщина, ничего страшного пока не произошло», — сказал мужчина, присоединившись к ней. Его длинная белая борода, первое, что бросалось в глаза, когда он вошел в комнату, его глаза осматривали комнату и задерживались на девушках и их коротких юбках, которые падали в правильном положении, чтобы броситься ему в глаза. На его лице появилась развратная улыбка и нотка одобрения, когда он увидел это. Переведя взгляд на Серафал, он увидел, что сатана Левиафан немного успокоилась и заговорила. «Вы хотите защитить этого человека, один сама?» «Да, в конце концов, потерять его было бы большой потерей, ведь он первый человек, который смог сделать то, что никто не осмеливался даже попытаться», — сказал один с ухмылкой, видя краем глаза, как Расвайс бежит к ним. Они с Серафал находились на встрече вместе с дипломатами фракции Падшего Ангела и Небес, Азазелем и Габриэль, обсуждая потенциальный мирный договор и те выгоды, и торговые сделки, на которые они готовы пойти в случае его заключения. По правде говоря, единственная причина, по которой Серафал не отправилась прямо к Соне после того, что произошло предыдущей ночью и того состояния, в котором оказалась Димария, заключалась в этой слишком важной встрече. Как только Серафал почувствовала сигнал СС от ограничительного поля в зале студенческого совета, она двинулась к выходу, даже не попрощавшись. Что касается Одина, то он мог видеть, куда направляется Серафал, благодаря тому, что его глаз был острее, чем у других, и он видел, что у формы Академии Куа очень короткие юбки, а в школе полно горячих, молодых и впечатлительных девушек. Великолепный шведский стол из его любимых вещей. Учитывая это, Один без колебаний телепортировался прямо в Академию Куа и последовал за Серафал, любопытствуя, что происходит, и пользуясь ситуацией, чтобы увидеть ее сексуальную попку, когда она бежала вперед. Да, он был старым извращенцем и гордился этим. Тем не менее, он не собирался позволить такому интересному человеку, как сама, вот так просто умереть. Серафал еще не была убеждена и уже собиралась повторить попытку, когда почувствовала это. Чистая и святая энергия, поразительно похожая на человека, которого она ненавидит всем своим существом. Треск-треск. Лед, покрывавший Сому, наконец-то был разбит. Он использовал конечности Якова, чтобы сломать его. Тело Самы излучало силу Бога, и он дрожал от холода. Его глаза обратились к Серафал, и он уже собирался схватить Мама и убежать отсюда, если бы не увидел выражение лица Мама, которая просила его остановиться и послушать. Нахмурив брови, он сделал глубокий вдох и произнес: «Кажется, я немного перестарался». Мама оглядела всех своих друзей, которые сейчас были бы либо мертвы, либо госпитализированы, если бы не ограничительное поле, усиливающее их физическую защиту, и вздохнула. Немного. Он думает, что это немного, но это был поступок Самы, что она могла только вздохнуть в отчаянии от действий своего кузена. Один, видя, как все напряжены, и состояние этого места, принял решение. Как насчет того, чтобы поговорить за едой? По-моему, это будет лучший способ, сказал он, хлопая в ладоши, чтобы успокоить всех. Один был главным богом пантеона, который представлял собой скопление буйных идиотов с большим эго, и большинство из них были маньяками, поэтому он давно усвоил, что лучший способ решить спор – это либо еда, либо выпивка, либо шлюхи, но учитывая, что большинство присутствующих девушек были еще девственницами, он сомневался, что ему повезет с ними, поэтому еда и выпивка были лучшим способом сделать это. Серафал все еще сердито смотрела на Сому за то, что он причинил вред ее драгоценной сестре, но подчинилась просьбе скандинавского бога. Лично Саме не нравилась мысль о взаимодействии с каким-либо богом или высшим существом, но он еще не был достаточно силен, чтобы игнорировать его, и поэтому решил пока прислушаться. Сама вздохнул, задаваясь вопросом, может ли быть что-то хуже, чем иметь дело с главным богом религии, которая была известна грабежами, изнасилованиями, убийствами, битвами, жертвоприношениями и кровью. Конечно, такие мысли были недопустимы в присутствии вездесущего Мерфи, и это факт, подтвержденный тем, что произошло несколько мгновений спустя, когда Расвайс наконец прибыла и счастливо держала его за руку. «Привет, дорогой!» Сама разинул рот, узнал это лицо и уже собирался ответить, когда окно кабинета разбилось и что-то светловолосое взволнованно схватило его. «Отец, ты жив, Габриэль, архангел и вторая по силе на всех небесах!» Радостно закричала и нырнула в спину Самы, когда он отвлекся, и отправила его в стену. Она двигалась без раздумий, когда почувствовала энергию Самы, поскольку он все еще заимствовал силу Бога благодаря Якову конечностям. И вот Сама стоял там с адской болью в спине, с Расвайс на руке, которая, очевидно, запуталась в их отношениях. Они переспали всего один раз, и он лишил ее девственности, сказав при этом, что будет ее героем. Зачем путать это с любовью? На его спине возбужденная валькирия, прижимая огромные сиськи к его спине, явно что-то перепутавшая. В двери стояла его двоюродная сестра, которая хотела оторвать ему голову, и завершим звеном был бог из религии, с которой он не хотел иметь ничего общего на данный момент. Действительно, Милфы огромная задница. Глава 80. В большом ресторане в центре Куа можно было увидеть несколько человек, сидящих вместе за большим круглым столом. Некоторые стояли, а некоторые сидели, все они были участниками событий предыдущей ночи. Те, кто сидел в креслах, были лидерами групп не только города, но и всего сверхъестественного сообщества. Группы были следующие. Серафал со своей охранницей, красивой рыжеволосой пышногрудой женщиной в сексуальной одежде, похожей на костюм распутной драконической ведьмы Ирин Билсирион. Габриэль со своей охранницей, нежной на вид женщиной с большой грудью, Гризильдой Квартой. Азазель с двумя охранниками, молодым японцем с черными волосами и беловолосым кавказцем, Тебя и Вали Люцифер. Риас Гримари со своей королевой, Акина и ее пешкой, который настоял на том, чтобы пойти с ней, и Риас разрешила, потому что он, красный император драконов, Хёдайсы. Сона Ситри со своей королевой Цубаки и епископом, которая отказалась остаться позади, Мамаханакой. Райзер Феникс со своей королевой, Юби Луной и вторым епископом Риас, которая большую часть времени забывала о Ривил. Главный бог норвежского пантеона, один, со своей охраной, самой молодой валькирией в истории, Расвайс, и, наконец, человек с Амаханакой, а за ним стояли бродячие экзорцист Ринтер и пользователь священного механизма Киехару. Это было уникальное собрание, в котором смешались сильные и слабые люди, и всех их направлял один, так как он был самым сильным из всех присутствующих. Не то чтобы большинство из них хотели жаловаться, ведь это был шанс прояснить ситуацию. После основных представлений наступила напряженная тишина. Все эти разные существа смотрели друг на друга, находясь в глубокой задумчивости, и Сама решил нарушить молчание. «Прежде чем мы поговорим о чем-либо, я должен спросить кое о чем», — заговорил он, привлекая всеобщее внимание. Сама не придал этому значения, поскольку он наблюдал за Мама со всеми навыками, которым он когда-либо учился у Шерлока Холмса и Мориарти в искусстве лгать и видеть ложь насквозь. «Мама», — Скажи мне, заставляли ли тебя или обманывали в любой возможной форме или способом, чтобы стать реинкарнированным дьяволом? Мама посмотрела на Сому, ее взгляд на мгновение задержался на его отсутствующей руке, прежде чем она заговорила. Нет, я стала им после того, как подумала об этом и узнала все, что с этим связано. Сона была совершенно честна и откровенна со мной в отношении того, чего она хочет, и что я должна буду делать, а также какова будет моя плата за ее помощь. Поразмыслив некоторое время, я согласилась на сделку и не жалею об этом. Мама не упомянула, что главной причиной ее согласия на сделку был сама, а именно тот факт, что в доме Ситри были одни из величайших врачей, и Сона согласилась помочь кузену мама со всеми возможностями ее семьи. Воистину, эта пара кузенов были слишком уперты в своей заботе друг о друге. Мама без колебаний отбросила свою человечность ради шанса спасти Сому от комы, а сама без колебаний развязал войну ради мама. Если бы это увидел некий шумный и надоедливый писатель в троне, он, возможно, даже решил бы написать новую пьесу на основе этих отношений. Ну, конечно, если бы сама не побил его за то, что он несет чушь о том, что их отношения – нечто большее, чем отношения обычных членов семьи. Сама напряженно наблюдал за ней, ища абсолютно любые признаки лжи или недомолвок, и не нашел. Поворчав немного по поводу ее глупости, он вздохнул и оставил все, как есть. Сама был из тех, кто принял бы чужой выбор, и раз мама сделала свой выбор, то ему ничего не осталось, кроме как принять действительность, ведь это ее желание. Каждый имеет право на выбор, даже если он принимает глупые решения. Для Самы это означало, что ему придется еще больше потрудиться, чтобы убедиться, что она в безопасности, ведь мама для него – это мама, и, как брат, он будет ее защищать. Больше всего его беспокоило то, что, будучи дьяволом, она будет сталкиваться с опасностью гораздо чаще, чем если бы она была обычной наследницей компании. Может быть, мне стоит попробовать создать калейдоскоп. Это будет нелегко, но это, по крайней мере, будет началом плана по ее защите, размышлял Сама. Он исследовал калейдоприемники Мии еще на троне с помощью Медеи, Мерлина и Да Винчи. Поэтому он был уверен, что сможет сделать нечто подобное для Мама, даже если ему не хотелось думать о том, что, даже потратив много времени на его изучение, он не сможет изменить некоторые аспекты, например, мини-юбки, под которыми может мелькать кое-что в зависимости от угла. Черт возьми, Зилредж даже однажды посетил трон, когда почувствовал, что кто-то изучает калейдоскоп, и даже помог ему понять кое-что из этого, потому что сила магических девушек должна распространяться по всем измерениям. Старый вампир был извращенцем, способный и умный извращенец, но все же извращенец. Жаль, что у Самы не хватило способностей, чтобы как следует изучить калейдоскоп, но он все равно мог делать предметы, использующие его принципы, если у него достаточно материалов и времени для этого. Выслушав ответ мама, Сама оглядел остальных сидящих за столом и произнес: «Если никто больше ничего не хочет сказать, я ухожу. У меня не так много времени, чтобы смотреть на уродливые рожи и красивые сиськи». Когда его слова прозвучали, некоторые девушки обиделись, мама надула губы, Ринтера послал своему боссу большой палец вверх, и несколько забавных взглядов были направлены в его сторону. «Ха-ха, парень, ты действительно нечто», — сказал один, смеясь. «Ты напоминаешь мне моего второго сына-идиота, Тора. Скажи мне, ты его давний потомок или что-то в этом роде? Он ведь любил потрахаться и забыть об этом. Кто знает, сколько его маленьких ублюдков бегает по миру. Нет, я не один из его ублюдков и не родственник, насколько я могу судить. Я на 100% человек, спасибо большое», — сказал Сама, закатывая глаза. Он знал, что проявлять неуважение к Богу – плохая идея, но по крошечным реакциям Одина он понял, что тот не любит церемонии и слишком вежливых разговоров. Даже Скасаха Скади сказала ему, что один Бог, которому нравятся буйные войны, которые берут то, что хотят, и не стесняются этого, но, конечно, они не должны быть глупыми, поскольку тогда он будет смотреть на них сверху вниз. Если Одину нравился именно такой образ, то Сама должен был представлять себя именно таким. «Чистый человек, малыш, не насмехайся над нами. Твои кости и кожа совсем не похожи на человеческие, на твоих костях выгравированы десятки тысяч уникальных рун. Ни один человек не может быть таким, сказал один. Сама лишь пожал плечами. «Я сам по себе, я родился человеком, и ни одна капля крови другого существа не была примешана ко мне. Если мое тело не совсем такое, как у других, то это просто потому, что я начал изменять себя с нуля, чтобы иметь шанс выжить в этом мире, не будучи слабым хищником, выполняющим приказы, и не боясь более сильных людей. Я хочу быть сильным, оставаясь самим собой». Когда сама сказал это, Азазель с интересом посмотрел ему в глаза. «Изменил себя, говоришь ты. Скажи мне, ты использовал для этого священный механизм?» Сама насмехался над самой этой мыслью. Его реакция была совершенно мгновенной при мысли о том, что он может использовать священный механизм для изменения всего своего тела. Может быть, он смог бы изменить с его помощью свои глаза, но не все тело. «Как будто я буду зависеть от этих бракованных безделушек. Я доверяю себе, а не какой-то дрянной работе величайшего в мире хикикомори, если он вообще жив». Глава 81. Несколько человек выглядели ошарашенными словами Самы, но Азазель и один только рассмеялись над тем, что Сама назвал бога хикикомори. Когда Азазель прекратил смеяться, он весело посмотрел на Сому и продолжил. «У тебя самого есть люди, которые имеют священные механизмы, так почему же ты называешь их бракованными безделушками, когда они являются такими восхитительными произведениями?» «Потому что они расточительны до крайности», — ответил Сама, пожимая плечами. «Из тех нескольких механизмов, которые мне удалось заполучить и изучить, все имели явные признаки того, что они могли бы быть намного лучше, но тот, кто их создал, намеренно сделал их неполноценными, чтобы они могли развиваться вместе со своим пользователем. Подобные вещи хороши для создания нескольких достойных бойцов, но в конечном счете они не только ограничивают возможности снаряжения и уменьшают нагрузку на пользователя, но и снижают его характеристики до самого низкого уровня. Не оружие должно подстраиваться под своего пользователя, а пользователь должен подстраиваться под оружие, чтобы иметь возможность использовать весь его потенциал. Лень не должна вознаграждаться. Азазель услышал это, и его глаза заблестели, когда он в раздумье коснулся подбородка. «Потрясающе, я никогда не думал об этом». Он упомянул об этом, прежде чем взглянуть на Сому. «Это ты прислал мне тот интересный инструмент несколько дней назад? Странная копия сумеречного исцеления?» «Да, я получил в свои руки сумеречное исцеление и решил использовать его как доказательство того, что я могу сделать лучшие механизмы. Его эффекты намного сильнее, если человек в точности понимает, как работает человеческое тело. Он сможет без проблем восстановить даже потерянные конечности или давние шрамы, и этот механизм полезен даже, как наступательное оружие, если исцелять неправильно, а также может работать на большом расстоянии», сказал Сама, заставив Риас приподняться. Когда дьяволам удалось добраться до трупов людей в церкви, Риас хотела извлечь сумеречное исцеление, но оно пропало. Она решила, что оно вернулось в систему, но задалась вопросом, не забрал ли его Сама. Иссей тоже понял это и сжал кулаки, с ненавистью глядя на Сому за то, что тот украл у Ази. Сама заметил этот взгляд и заговорил. «Чувак, я знаю, что я горяч, но я не собираюсь становиться геем, так что перестань смотреть на меня такими напряженными глазами. Но если это поможет, я уверен, что после этой встречи ты сможешь пойти в гей-бар и найти кого-нибудь, кто тебя нагнет». Сама закатил глаза, он был не в настроении, чтобы на него глазел тот, кого он видел убегающим от группы девушек, крича при этом о том, какой он извращенец. Шпионить за раздевалками девушек, если он мужчина, он не должен быть таким слабаком. Пусть пойдет и пригласит девушку на свидание, соблазнит кого-нибудь или заплатит за шлюху, если хочет снять стресс, а не просто подглядывает за переодевающимися девушками. Подобные вещи создают мужчинам в целом плохую репутацию. Иссей зашипел, услышав это, а Азазель и один снова рассмеялись, и даже большинство окружающих выглядели веселыми из-за выражения лица Иссея. «Ты!» Сама только приподнял бровь. «Знаешь, для того, кто пахнет драконом так же, как и беловолосый парень, ты выглядишь просто как слабак. Но на этой неделе у меня настроение коллекционера, я раздобыл несколько священных механизмов, так что если хочешь наброситься на меня, то всегда пожалуйста, я не против получить еще один механизм на блюдечке с голубой каемочкой». Иссей сделал шаг вперед, его разум помутился от гнева, так как он подумал, что Сама связан со смертью Ази, но Риас подняла руку, чтобы остановить его. Достаточно, Иссы. Мы еще не знаем, какое отношение он имеет к тем событиям, и мы не можем сейчас реагировать, как нам вздумается. Но, никаких но, отступи, или я прикажу Акина отвести тебя ждать снаружи, сказал Риас со сталью в тоне, что заставило Иссе остановиться. Увидев это, Райзер присвистнул. А во, я и не знал, что в тебе есть способность командовать своими перами, а не просто опекать их. Риас с необычной легкостью проигнорировала Райзера, повернувшись к Саме. Скажи мне, это ты ранил моего драгоценного рыцаря, Кибу, Кова? Риас, чувствуя легкое раздражение, сказала. Киба Юута, светлые волосы и зеленые глаза, мечник. Понятия не имею, о чем ты говоришь, я не помню, чтобы ранил какого-нибудь мужчину-мечника. Риас только оскалилась, когда Райзер заговорил. Оставь это дело, Риас. Мой брат действительно был тем, кто ранил твоего рыцаря, но это была самозащита, и только потому, что ты не смогла удержать своих бешеных псов на коротком поводке. Это не вина моего брата, что какой-то пес ничего не знал. Нет нужды говорить, что Райзер действительно ненавидел Кибу, который всегда вел себя так, будто он идеальный рыцарь и смотрел на Райзера свысока, несмотря на то, что тот имел более низкий социальный статус и был в прошлом лабораторной крысой церкви. Киба даже осмелился однажды угрожать Райзеру за то, что тот заставил Риас грустить. К черту этого маленького засранца, Райзер просто следовал приказам своей семьи и никогда не причинял вреда или унижал Риас каким-либо образом. Он просто отказывался целовать землю, по которой она ходила, или вести себя с ней как маленькая собака. Риас казалось, что она вот-вот взорвется, когда сама, как будто что-то понял. О, так это была твоя группа, которая напала на церковь. Теперь я понял и что, кто из вас психованный садист, который получает удовольствие от пыток людей в особо извращенной форме. Что? Спросила Риас, шокированная таким обвинением. Я имею в виду, я хочу знать, кто это, на всякий случай. Такой ненормальный человек представляет опасность для других, и я хотел бы знать, кто это. Не пойми меня неправильно, я тоже умею пытать своих врагов для получения информации, это ценный и необходимый навык, и умение это делать очень нужно, но, по словам спасенной мною жертвы, не было никаких допросов или чего-то подобного. Это просто желание причинить боль другим, смеясь над этим, варварский акт, виновника которого я предпочел бы знать. На этот раз Акина оскалилась. Как будто ты знаешь мою боль. О, так это была ты. Хорошо, что я знаю, кто эта психованная сука, о которой говорила Миттилд. И, просто предупреждаю, постарайся не смотреть на меня так, будто я ужасный человек или ты из тех, кто пинает щенков просто ради веселья. Это не я оторвал крылья у падших ангелов и медленно пытал их, смеясь и рассказывая, как приятно слышать их крики боли, сказал сама. Я сделала это только потому, что они были падшими ангелами, а я их всех ненавижу. Акина оправдывалась, она действительно презирала их всех, и если бы она могла, то убила бы каждого из них за то, за что они были ответственны. Черт, что за хрень? Твой погибший родитель трахал тебя или убил другого родителя у тебя на глазах? Такая ненависть тебе не к лицу, понимаешь? Нет, ни того, ни другого не было. Но моя мать умерла, потому что мой отец был падшим и его не было рядом, чтобы защитить ее. Заговорила она, слова вылетали без ее контроля, в основном из-за присутствия Азазеля в комнате. Именно миссия, порученная Азазелем, заставила Баракеля уйти, и именно после его ухода мать Акина была убита у нее на глазах. О, тебя бросили, и у тебя были и проблемы с отцом, да еще и с таким телом, как у тебя. Извращение. Жаль только, что твоя личность меня совершенно не устраивает. Я люблю людей с достаточным интеллектом, чтобы не бояться, что у потомства будут проблемы с психикой, просто красивое лицо меня не устроит. Я имею в виду, ненавидеть целую расу только потому, что папы не было рядом. Черт, это довольно жалко. ХМПФ, как будто ты можешь найти кого-то, кто был бы так же хорош, как я, сказала Акина с вызовом. Ее обычная стратегия избегания проблем с помощью сексапильности была в полном разгаре, когда она двигалась, подчеркивая свою огромную грудь. «Конечно, могу», — сказал сама, указывая на Росвайс, которая напряглась. «Она лучше тебя во всех возможных отношениях, насколько я понимаю». Росвайс немного обрадовалась и выпрямилась, и ее грудь стала еще больше выделяться, что вызвало усмешку Одина. Глава 82. Акина только хмыкнула и хотела было говорить дальше, Как раздался громкий удар, это кулак Серафал ударил по столу. Это все не имеет значения. Важно то, что я сделаю с тобой за то, что ты обидел мою Сону. Попробуй дотронуться до него, и я остановлю тебя, сказала Габриэль с такой силой, какую только могла вложить в свои глаза, отчего стала похожа на рассерженного щенка. Серафал перевела взгляд на Габриэль, которая ничуть не вздрогнула от этого взгляда. Кошачий бой, Азазель, видя это, развеселился, заставив тебя вздохнуть, а Вали притвориться, что он никак не связан с этим идиотом. Один просто кашлянул в ладонь, чтобы привлечь всеобщее внимание, прежде чем заговорить. Я вижу, что маленькая мисс Дьявол хочет убить ребенка, но давайте оставим этот вопрос на потом. Хорошо, я хочу спросить, сколько вы все готовы заплатить мне за то, чтобы я не распространял новости о том, что ваш засранец бог мертв. Когда эти слова прозвучали, никто из представителей трех фракций христианства не хотел или не мог ничего говорить. После неловкого молчания Серафал произнесла: «Это зависит от того, чего именно вы хотите. И помните, даже без бога на нашей стороне мы все еще не слабы и имеем несколько сильных сторон, так что не пытайтесь нас запугивать». То, что она сказала, было справедливо, ведь у каждой из трех фракций было какое-то преимущество, которое делало борьбу с ними трудной. У небес была небесная система, которая давала им мощные целительные способности и значительно увеличивала их родство к свету и силу. У дьяволов были Аджука и Сазикс, которые могли без страха противостоять большинству богов. А Григорий обладал самыми передовыми магическими технологиями и имел в своем распоряжении два лангена и более 200 священных механизмов, которые они собирали веками и несколько десятков пользователей. Но Одина это не волновало. «Не притворяйся, миссис. Христианство презирает большинство других пантеонов, и если информация, которую я получил, станет известна всем». Серафал стиснула зубы и перевела взгляд на Габриэль, которая, казалось, не обращала на нее внимания, гораздо больше заботясь о том, чтобы пытливо посмотреть на Сому. Впрочем, этого следовало ожидать. После смерти Бога более 1000 лет назад все ангелы на небесах были потрясены, а Габриэль, в частности, была потрясена еще больше, ведь она была самой чистой из них. Поэтому тот факт, что сама смог использовать силу Бога, пусть даже временно, стал для нее небывалым чудом, и в ее голове мелькнуло несколько диких идей. Черт возьми, она даже подумала, не мог ли ее отец каким-то образом перевоплотиться в этого человека, какой бы нелепой ни была эта идея. Азазель вздохнул и проворчал: «Проклятый кусок дерьма из северной глубинки, испортил отличную кошачью драку. Ха, как будто я позволил бы тебе наслаждаться таким приятным зрелищем, нахальный падший ангел. Если бы тебя не было рядом, я бы приготовил попкорн и посмотрел шоу», сказал один с ухмылкой. Азазель только закатил глаза. «Это справедливо, я полагаю. В любом случае, чувство взаимно», сказал он, а затем стал серьезным. «Итак, чего именно ты хочешь? Ты пришел на эту встречу, потому что хотел мирного договора, как и мы, и если ты все еще здесь, даже после того, как узнал об этом маленьком секрете, ты, должно быть, хочешь немного больше за договор». Серафал и Габриэль также обратили свое внимание на Одина, который несколько раз провел рукой по своей бороде. «Ну, однажды я подумал о том, чтобы немного развлечься с несколькими членами ваших фракций, устроить старую добрую оргию с 12 горячими девушками с огромными сиськами и красивыми задницами, может быть, с девственницей или двумя. В конце концов, но если я заставлю некоторых девушек из ваших фракций влюбиться в меня, это было бы слишком хлопотно», сказал один, играя в силу, чтобы показать, что он может буквально надуть их, если захочет, и все три лидера знали, что это правда. Но больше всех пострадала Габриэль, поскольку грех похоти был запрещен ангелом, и секс в любом виде гарантировал падение ангела, за исключением самых крайних и специфических обстоятельств. И, несмотря на ее чистоту, Габриэль понимала, что большинство мужчин вожделеют ее, и если бы один обратился с такой просьбой, она могла бы даже оказаться в его постели. К счастью, один не хотел видеть ее между ног, по крайней мере, сейчас. Торылаки должны были у кого-то учиться, даже если скотоложство лакей было немного не по вкусу Одину. «То, что мне нужно, довольно просто. Информация о рунах, которая есть у вон того интересного человека». Когда прозвучали слова Одина, все взгляды обратились к Саме, который слегка нахмурился. «Один, Сама, откуда вы знаете, может ли мое скудное понимание рун хоть как-то помочь вам?» «Скудное? Ба, Ты либо считаешь меня глупым, либо просто слишком преуменьшаешь свои способности, а может и то, и другое», — сказал один, махнув рукой. «Когда ты впервые встретил здесь мою маленькую валькирию, мне удалось увидеть твои кости и рассмотреть вырезанные на них руны. Они немного отличаются от тех, к которым я привык, и я хочу узнать о них больше». Сама сохранял расслабленную позу, наблюдая за Одином. «Понятно, значит, вы следовали за нами и учились у меня, да, и я даже наслаждался хорошим представлением после этого. Это напомнило мне мою молодость». На лице Одина появилась развратная улыбка, а сама только хихикнул, испугавшись, что не заметил, как один последовал за ним. Мистический код обнаружения с каждой секундой становился для него все более и более важным. Лицо Росвей вспылало красным от откровения, что за ней подглядывали во время ее первого раза, да еще и ее босс. Она расскажет об этом своей бабушке. «В любом случае», — заговорил сама, игнорируя взгляды, обращенные в его сторону, «почему я должен из кожи вон лезть, чтобы помочь вам узнать то, что знаю я? Потому что если ты этого не сделаешь, я буду выпытывать из тебя информацию, так бы сказали некоторые из моих соотечественников. Нет, я ни к чему тебя не принуждаю, и даже если мне любопытно, я вижу, что заставить тебя раскрыть какую-либо информацию будет довольно хлопотно, и мне нужно быть осторожным, чтобы ты не дал мне ложную информацию вперемешку с правдой. Иметь дело с фальшивой информацией, когда пробуешь новую магию, будет довольно хлопотно и вызовет больше проблем, чем я хочу. Я бы предпочел совершить с тобой правильный обмен, но поскольку мне не хочется ничего платить, я позволю христианам заплатить за меня, и тогда я умолчу об их маленьком секрете». Сама ухмыльнулся, услышав это, и всем трем лидерам фракции захотелось выругаться. Теперь их заставляли раскошелиться, чтобы сделать другой пантеон сильнее, все было так запущено. «Итак, чего именно ты хочешь? Моего прощения за то, что ты наложил руки на мою Сону», — раздраженно сказала Серафал, вынужденная играть с кем-то, кто обидел ее сестру, что противоречило всем ее инстинктам старшей сестры. «Конечно, это может быть началом», — сказал сама, пожав плечами. «Если мама не стала слугой против своей воли, то он не чувствовал необходимости обострять отношения с дьяволами, он предпочел не начинать войну, которую, скорее всего, проиграет. Но, если я хочу помочь вам, ребята, мне нужно несколько мелочей, ничего серьезного». Затем сама начал перечислять довольно большой список материалов и предметов, которые ему нужны, чтобы три фракции могли решить между собой, кто что даст. Сама догадался, что три фракции отчаянно пытались сохранить этот секрет в тайне, и это был способ, который нашел один, чтобы заискивать перед ним или, по крайней мере, получить знания о рунах бесплатно. Сама не возражал против желаний Одина, если ему достаточно хорошо заплатит. Ухмыляясь, сама думал о том, как получить все эти материалы, особенно о том, что они будут представлять. Пока он был на троне, некоторые герои соглашались учить его, только если он обещал исполнить их мечты, когда вернется на землю. Один из таких примеров был причиной, по которой сама просил так много материалов сейчас, и если он получит все это, то, скорее всего, ему не придется бояться ничего ниже самих богов. По мере того, как сама продолжал говорить, лица трех лидеров становились все мрачнее. Этот список материалов стоил немалого состояния, но это была небольшая цена за хранение их тайны. Глава 83. Но только в самом конце прозвучал настоящий ужас. «Теперь, учитывая, что я окажу такую большую услугу всем вам троим, я считаю, что каждый из вас должен дать что-то ценное, чтобы убедиться, что никому не удастся уклониться, заплатив слишком мало. Как насчет этого, дьяволы могут дать мне части трупов драконов, которые у них есть, например, любые останки двух небесных драконов, учитывая, что вы убили их вместе с Георгом во время вашей войны. От падших ангелов мне нужны все ваши исследования, касающиеся проекта «Святой меч», а от небес, думаю, хорошим подарком будет один из фрагментов Экскалибура, ну или благословение Экскалибура». Когда прозвучали эти слова, все три лидера фракции посмотрели на него так, словно сама действительно был черствым и слишком жадным. Даже один немного вспотел, так как цена действительно была довольно высокой. Эти вещи имели значение для всех их фракций, так что просто отдать их было бы достаточно трудно. Саме было все равно, он знал, что эти люди в отчаянии нуждаются в его помощи, но он не нуждался в их помощи так сильно. И, как и ожидалось, Все неохотно согласились, а падшие ангелы вовсе не были против отдать эти исследования, ведь не они оплачивали эксперименты исследователей, после того, как церковь решила их уничтожить. После того, как все согласились, всех заставили подписать контракт, чтобы никто не смог никого обмануть в отношении этих ценностей и чтобы отправка этих вещей не заняла слишком много времени. После этого встреча закончилась тем, что один сказал, что придет к нему на выходные, чтобы узнать о рунах. При этом один внутренне смеялся. Он узнал интересную информацию для будущих переговоров, получил совершенно новую область для изучения и сблизился с Сомой, который его очень заинтересовал. Для Одина этот день был особенно продуктивным, это уж точно. Что касается остальных, то трем молодым королям было о чем подумать. Сона размышляла о том, что ее явный кандидат в женихи гораздо опаснее и могущественнее, чем она думала, что в равной степени пугало и волновало девушку дьявола. Райзер думал о том, насколько велики груди Габриэль, Серафал и Айрин, а также задавался вопросом, как он может компенсировать саме помощь, которую тот оказал, спасая жизнь Равель. Ариас думал о том, что ей нужно найти способ наказать Сому за то, что он причинил боль ее клану, причем не только Кибе, но и за то, что тот расстроил Иссея, и так оскорбил Акина. Азазель насвистывал веселую песенку, ему придется заплатить некоторую цену, но ничего такого, с чем бы он не смог справиться, и он был рад, что нашел кого-то, кто, похоже, по-новому понимает священные механизмы. В мыслях он размышлял о том, как привлечь Сому к сотрудничеству в создании новых священных механизмов, потому что он натолкнулся на своеобразную преграду, и свежая кровь может оказаться как раз тем, что ему нужно, чтобы сделать свой проект более успешным. Габриэль почти не думала о встрече, вместо этого она могла думать только об этой силе, об этом свете. Она так долго не чувствовала присутствия своего отца и тосковала по нему каждый день после его гибели. Понимание, что человек теперь может использовать эту силу, было для нее не просто шоком. Это была искра надежды, поскольку она задавалась вопросом, что еще он может сделать и что он может означать в будущем. У нее даже возникла мысль, что этот человек может быть как-то связан с ее отцом. Возможно, реинкарнация, но она не могла сказать ничего определенного, и для того, чтобы что-то решить, ей нужен был совет брата. Тебе нечего было сказать, так как его не слишком заботила эта встреча, а Вали был раздражен, так как Альбион постоянно жаловался ему на то, что кто-то оскверняет его тело, так как тело Альбиона досталось дьяволам. После смерти обоих небесных драконов, падшие получили тело Драйга, а небеса получили их души, которые бог использовал в двух лангинах. Таким был предварительный раздел трофеев после борьбы с двумя чудовищами. Лично Вали был немного заинтересован в Саме, но решил пока не бросать вызов человеку, поскольку тот еще не показал себя достаточно сильным, чтобы стоить вызова. Но если серьезно, то можно было бы ожидать, что дракон, более сильный, чем большинство богов, не будет так сильно переживать по поводу того, что его бывшее тело может быть использовано. Это было почти так же раздражающе, как те времена, когда Альбион просил Вали пойти и помочиться на тело Драйга только для того, чтобы белый дракон мог потом поиздеваться над своим соперником. Что касается Серафал, то ее невероятно раздражало, что она не может убить Сому за то, что он обидел ее драгоценную сестренку. Так как она не могла убить его, она решила сменить образ мысли и сначала подошла к своей младшей сестре. «Сона, я так рада, что ты в безопасности», — сказала Серафал, ласково обнимая Сону и потирая ее щеки. Сона хотела отстраниться, но у нее не хватило на это сил. «Сестра, отпусти меня», — сказала Сона, продолжая бороться. Через некоторое время Серафал наконец отпустила Сону. Она осторожно положила руку на шею Соны, где все еще виднелся синяк. Если бы кто-нибудь знал, сколько десятков тысяч дьяволов, молодых и старых, погибло от этих пропитанных кровью рук, то он бы ни за что не поверил в ту нежность, с которой Серафал прикасалась к этим синякам на своей драгоценной сестренке. «Прости», — сказала Серафал. «А, ты получила такую травму, а я не была достаточно быстра, чтобы остановить это, и теперь я даже не могу отомстить за это, так как этот старый придурок все еще должен получить знания от того говнюка», — сказала Серафал, и Сона покачала головой. «Сестра, не волнуйся, все не так уж и плохо, и кроме того, все, что не делается, все к лучшему». «К лучшему, как то, что ты пострадала, может быть к лучшему», — воскликнула Серафал, не веря своим словам. потому что именно он обыграл меня в шахматы и в настоящее время является единственным подходящим кандидатом в женихи. Даже если я получила такую травму, эти синяки не останутся навсегда, и теперь все секреты открыты, и сблизиться с ним, чтобы посмотреть, может ли все получиться, будет намного проще, сказала Сона, не комментируя тот факт, что ей очень нравится, что ее не заставляют выходить замуж за слабака. Возможно, она и отдавала предпочтение уму. Мысль о браке с тупым грубияном была для Соны хуже самой смерти, но мысль о том, что ей придется выйти замуж за кого-то совсем слабого, противоречила всем ее инстинктам дьявола. Дьяволы любили и придавали наибольшее значение силе, и Сона не была исключением. Что касается Серафал, то она замерла, услышав это, и температура вокруг нее начала стремительно падать, когда в ее глазах мелькнуло желание убийства. Черт бы побрал эти контракты, Серафал никогда бы не позволила, чтобы ее младшую сестренку забрал этот грубиян. Она уже собиралась пойти и убить мальчика, когда ее королева ударила посохом по голове Серафал. «Ой, что случилось, Ирина?» «Все просто, ты собиралась сделать что-то глупое из-за эмоций. Как твоя королева, я, конечно же, остановлю тебя», сказала Ирина, скрестив руки под своей внушительной грудью. «Если бы ты хоть на минуту задумалась об этом, то нашла бы несколько причин, почему убийство этого мальчика – ужасная идея. Думай, Серафал, думай». Серафал ворчала, ведь ей и минуты не понадобилось, чтобы понять, что убийство Самы повлечет за собой несколько проблем. Не только нарушение только что подписанного контракта, но и тот факт, что Сама явно был близок к Фениксам, которые являются богатейшей семьей и производят незаменимый и сверхценный ресурс, а также то, что его убийство будет расценено как вмешательство Маа Левиафан во внутренние дела дома Ситри и убийство потенциального зятя дома. «Я все равно не приму его. Ты слышишь меня, я никак не могу принять такого человека», сказала Серафал, глядя вверх. Возвращаясь домой, Сама начал задумываться. С материалами, которые он получит, он должен завершить несколько своих проектов, но лучше всего было то, что Азазель пришлет некоторые материалы на следующий день. Сама улыбнулся, ведь этих материалов будет достаточно, чтобы изготовить по крайней мере 4 калейдоскопа. Один он отдаст Мама, а остальные – Ае, Меттильд и Киёхару, так как этим троим тоже нужна помощь в защите. Кроме того, Сама хотел бы, чтобы эти трое помогли ему в дальнейшем, если это возможно, и, как любил говорить этот старый ублюдок Зилреч, самая сильная вещь на свете – это волшебные девочки. То, что Сама умел делать только калейдоскопы, которые переодевали всех пользователей в костюмы волшебниц, было, конечно, просто деталью. Хотя это и главная причина, по которой ему пришлось убеждать себя, что заставить кузину нарядиться в короткий и довольно сексуальный костюм, склонный к мельканию трусиков, было правильным решением. И что эти две вещи совершенно не связаны друг с другом. Глава 84. Промежуточная глава, от лица Ай. Это слишком сложно. С того дня, как появилась эта женщина и чуть не убила мою мать, все перевернулось с ног на голову. Это было так страшно, мне казалось, что я умру там, и даже после того, как я каким-то образом выжила, а Сама помог моей маме, все было по-прежнему плохо. Когда Сама и Меттильд рассказали мне о сверхъестественном, я была потрясена. Все мифы и легенды, все боги и религии, все это существовало. Но хуже всего было, когда они рассказали мне о священных механизмах, о том, что это предметы, созданные христианским богом и данные людям в качестве благословения, чтобы они могли выжить и процветать в этом мире. Благословение, как я могу быть благословлена, бормотала я про себя, идя по коридорам дома. Ну, это был дом Самы, но сейчас я живу там, и я задавалась вопросом, может быть, в конце концов, я все-таки была благословлена. Сама рассказал маме о сверхъестественном и сделал ей такое предложение. Если она хочет вернуться в свой старый дом со мной, она может это сделать. Он установит защитные меры вокруг нашего дома и все такое, но если мы хотим, мы можем жить в его доме, а мама будет работать в нем поваром. Она хотела отказаться, но Сама пообещал платить в 3 раза больше, чем обычная зарплата мамы и Дзира вместе взятых, а ей нужно было только готовить еду и следить за кухней. Работы было гораздо меньше, и, к счастью, мама согласилась. «Мы можем ходить в любое место в доме, кроме подвала или, как любит называть его Сама, его мастерской мужской пещерой. Я не могу не улыбаться, Сама-кун такой милый и нежный, Он даже сказал, что будет учить меня, как правильно пользоваться священным механизмом, начиная с сегодняшнего дня, так как он хочет отдохнуть от работы в своей мастерской. Я уверена, что все будет хорошо. Нет, это не было хорошо. Давай, ты либо стреляешь, либо уклоняешься, сказал сама, продолжая бросать в меня маленькие шарики. Эти шарики были сделаны так, чтобы быть очень болезненными при ударе, даже если по виду этого не сказать. Бамс, бамс, бамс. Я продолжала пытаться стрелять во все шары, как могла, но их было слишком много и они летели слишком быстро. Бег и попытки увернуться были лучшим, что я могла сделать. Я чувствовала себя персонажем игры Мария из той игры, в которую госпожа Миттельт одолжила мне, чтобы я могла немного поиграть. Обрати внимание на свое окружение, сказал сама, и вдруг я попала в ловушку, которая подвесила меня в воздухе. Это была очень простая ловушка, но теперь я не могла из нее выбраться. Направив пистолет на себя, я представила себя в нескольких футах от своего нынешнего положения и выстрелила. Мгновенно я оказалась там, где и думала, но упала лицом вперед, так как забыла представить себя в правильном положении. «Ой», — сказала я, потирая нос, из которого теперь текла кровь. «Почему мое снаряжение должно быть таким специфическим в использовании?» Шары остановились, и Миттельт быстро подошла. «Вот, дай мне посмотреть», — сказала она, когда кольца на ее руке сделали свое дело, и моя рана на носу, и царапины на моем теле быстро зажили. «Спасибо», — сказала я, вставая на ноги. «Тебе следует успокоиться», — сказала госпожа Миттельт. «Ты уже очень устала и уже больше часа тренируешься со своим снаряжением. Этого должно быть достаточно». Я покачала головой на ее слова. «Спасибо за беспокойство, но я не могу этого сделать. Я сейчас слишком слаба, но я хочу быть полезной Саме Куну, чтобы иметь возможность помочь ему, когда он будет в этом нуждаться. И если я хочу это сделать, я должна хотя бы не доставлять ему неудобства», — серьезно сказала я. Миттельт только покачала головой и вздохнула. «Что ж, я не буду тебя останавливать, даже если считаю, что это немного глупо. Но я тебя понимаю», — сказала она с легкой улыбкой, вставая и глядя на меня. «Как насчет того, чтобы после тренировки пойти поиграть в какие-нибудь игры? О, как насчет того, чтобы снова поиграть в Марио? Конечно, только убедись, что не используешь этот синий снаряд смерти слишком часто», — сказала Миттельт, а я хихикнула. «Не обещаю», — сказала я с улыбкой своей подруге. «Улыбки, друзья, игры, все эти вещи, которые, как я думала, не для меня, теперь для меня. Я принадлежу этому месту, и я не позволю этому уйти, несмотря ни на что». Глава 85. Глава 85. Промежуточная глава от лица Киехару. «Ах ты, гад! Мальчикам нельзя заходить в туалет для девочек», — крикнула назойливая девчушка, увидев, как я мою руки в раковине. Ее подруга рядом с ней кивнула головой. «Слушайте, я честно не интересуюсь ни одной из вас, так что не могли бы вы просто оставить меня? Убирайся к черту». «Да, да, я это уже слышала. Не могу поверить, что это происходит. Наконец-то, на этот раз они просто оставили меня в покое». Я вздохнула с облегчением. Не из-за их оскорблений, с ними я сталкивалась так долго, что это даже не смешно. Это было для того, чтобы успокоить ее. Клик, двери одной из кабинок открылись, и оттуда вышла краснолицая и хмурая Ривил. «Меня так бесит эти двое. Я так хочу избить их за то, что они обидели тебя, Киехару». Я слегка улыбнулась, услышав ее слова. «Хорошо иметь друзей». Тем не менее, я качаю головой на замечание Ривил и отмахиваюсь от него. «Забудь об этом, я привыкла к таким вещам», — честно сказала я. «ХМПФ, почему ты просто не пошла вперед и не использовала свой механизм на них?» — спросила она. Я просто улыбнулась, объясняя. «Ривил, у меня есть план, который уже разработан и действует, понимаешь? А, как только они вырастут, получат стабильную работу, найдут любимого человека и достигнут своего счастья, вот тогда я заберу у них все счастье. Я уже все подготовила, оставив в их мозгу приказы на тот момент, когда они достигнут того, что они считают вершиной своего счастья. Они сами разрушат все, они сделают все, чтобы разрушить свое счастье и удовлетворение, которое они достигли после многих лет усилий, которые они потратили, чтобы достичь этой точки. Им также нельзя будет убивать себя или что-то в этом роде. Они должны быть наказаны должным образом, и ни за что не пропустят это». Ривил слегка вздрогнула от моей улыбки. Киехару, ты иногда бываешь очень страшной. Я просто пожала плечами. Я представляю. В любом случае, не хочешь пойти потусоваться позже? Мы могли бы пригласить Аю и устроить девичник. Рэйвилл только покачала головой. Извини, я не могу. Мой король хочет провести групповое обучение, и она, похоже, забыла, что я часть ее пэра. Что ж, очень жаль. Может быть, в следующий раз? О, мы могли бы пригласить Исому и пойти в зал игровых автоматов или караоке, радостно сказала я, и Рэйвилл кивнула, прежде чем мы начали двигаться дальше. Я просто счастлива в эти дни. После того, как все прояснилось и мы смогли говорить открыто, настроение между нами стало другим, но я наслаждаюсь этой откровенностью больше. И ради такого мира, ради друзей, которым я нравлюсь, я могу и буду делать все, что угодно. От лица Росвейс. Это была довольно странная цепочка событий, которая привела к этой ситуации. Изначально я должна была просто охранять Одина сама, как и положено, пока сама учил его тем рунам, которые он знает. Я стояла на страже, пока сама рассказывала о рунах, и это было увлекательно. Я всегда была немного, ботаником в вопросах магии. Не зря мне удалось стать самой молодой валькирией в истории, у меня большая страсть к магии. Тем не менее, когда это закончилось и мы уже собирались уходить, один сама жестом попросил меня остановиться. Росвейс, неужели тебе нечем заняться, кроме как смотреть, как я иду в стрип-клуб? Неужели ты действительно намерена упустить шанс пойти на свидание с единственным мужчиной, который, кажется, хочет тебя? Я была раздражена и опечалена его словами. Еще в Академии Валькирии у меня не было друзей, а герои Асгарда не очень любили меня, говоря, что я слишком молода или просто не интересуясь такой всезнайкой, как я. Я хотела возразить, но на глаза навернулись слезы от того, что мне не везет с мужчинами. Тогда мы можем просто пойти куда-нибудь сегодня вечером, сказал сама, подойдя ко мне вплотную. Глядя на его красивое лицо, я покраснела и хотела было запротестовать, когда он продолжил. Если работать без перерыва, это может навредить твоему здоровью, а мои изменения тела сейчас достаточно просты, чтобы свидание не помешало процессу. Кроме того, я тоже иногда хочу поесть, а Райзер дал мне кредитную карту, которую я хотел бы опробовать. Может, мы можем просто пойти, как есть, а по дороге купить одежду. Я покраснела и кивнула, вот что значит быть избалованной, вот почему старшие валькирии хвастались этим еще в академии. Если так, то теперь я могу это понять, и мое чувство признательности к Саме растет. Мы немного погуляли по городу, посетив несколько бутиков. Он позволил мне самой решать, что покупать, и в итоге я купила больше, чем обычно, выбрав много вещей. Не обращая особого внимания на стоимость, я подошла к кассе, и цены начали накапливаться. Глотета это довольно много, да, общая стоимость составляет 1-2 миллиона йен. Хотите ли вы что-нибудь еще, мисс, сказала кассирша, и я почувствовала, что теряю сознание, это слишком много. Это не совсем то, что я ожидал, сказал сама, подойдя ко мне с простым костюмом на руках по сравнению с моими многочисленными нарядами. Я могу объяснить. Я не очень хорошо видела цены. Росвейс, все в порядке. Так бывает. К тому же, разве я не говорил, что можешь пойти и купить столько, сколько захочешь, деньги не проблема, сказал сама, и я слабо улыбнулась. Принимая это, он сказал продавцу отправить все вещи, кроме той, которую я буду использовать, на мой адрес. Я переоделась в один из упомянутых нарядов, простое белое платье с рисунком из роз на боку. Оно было довольно приятным на ощупь и очень красивым. Я вышла из примерочной и увидела его, тоже одетого. Мы оба пошли в шикарный ресторан в центре города. Там было много блюд, о которых я никогда не слышала, поэтому мне хотелось попробовать их все. Мы свободно пили и ели, разговаривали и смеялись над историями друг друга. Все это было так интересно, и мы продолжали пить и веселиться. По мере того, как ночь продолжалась и приближалось время заканчивать это свидание, мое первое настоящее свидание, и я почувствовала, как будто что-то приближается. Нет, плохая Росвейс, ты должна сопротивляться искушению. Ты не можешь позволить ему снова воспользоваться тобой, чтобы сказала дорогая бабушка. Детки. А? Почему у меня сложилось четкое впечатление, что бабушка не поможет мне в этой ситуации? Нет, я должна быть сильной. Я снова это сделала. Что со мной не так? Это должно было быть простое свидание, Так как же получилось, что мы снова переспали? Я бьюсь головой о стену, принимая ванну после этого короткого марафона, длившегося всего 5 часов подряд, и задаюсь вопросом, что со мной не так? Можно еще один раз? Сама входит в ванну и прижимается ко мне. Я пытаюсь ответить отказом на его ухаживание. Нужно быть сильной. У меня снова не получилось. Глава 86. Промежуточная глава от лица Иссе. Это ужасно. С той встречи несколько дней назад настроение в клубе становилось все хуже и хуже. Сона злится каждый день, а Кина отстранена, словно о чем-то думает, а этот ублюдок Киба вернулся и проводит большую часть времени, в гневе размахивая мечом. Только Рэйвил, кажется, в порядке, но это не утешает, ведь она такая только потому, что дружит с этим ублюдком. Я хочу ударить его за то, что он заставил всех грустить, но Сона не разрешает. Говоря что-то про политику или что-то в этом роде, я не очень понимаю, но она ясно дала понять, что я не могу его преследовать. Бесцельно прогуливаясь по коридорам во время обеда, я вижу двух своих друзей и улыбка появляется на моем лице, и я подхожу к ним. Мне так повезло, что я нашел настоящих друзей, таких как Матахама и Мацуда. Они были первыми друзьями, которых я встретил после Ирины, с которыми я мог нормально разговаривать. «Эй, Иссы, помоги нам кое-что решить», — сказал Матахама, когда я подошел. «Конечно, в чем тебе нужна моя помощь? Слушай, вопрос простой. Что лучше, вдовы или лоли в чулках?» — сказал Мацуда, а проходящие мимо девушки посылали нам взгляды, говорящие нам о том, какие мы грязные, глупые. Неужели они не понимают, что мы обсуждаем здесь некоторые из великих истин Вселенной? Я уже сказал, что лоли – лучшие. Это маленькая грудь, обещающая обильный урожай, это невинность, это лицо, когда тебя называют Нейсан, это побеждает любую старую ведьму, которая является использованным товаром. Кроме того, чулки подчеркивают их маленькие ножки и придают намек на разврат, что делает их еще лучше, уверенно сказал Мацуда. Подержанные товары, ты гигантский идиот, они точно лучше. Они опытные и так одиноки, у них зрелые тела, которые несут реальность, а не зыбкое будущее. Они пухлее во всех нужных местах и готовы приложить больше усилий, сказал Матахама, и они с Мацудой посмотрели друг на друга. Я слушаю их обоих, каждое из их рассуждений имеет смысл и ни один из них не ошибается в том, насколько замечательно их мнение, но, вы оба упускаете общую картину, говорю я уверенно, заставляя обоих моих друзей повернуться ко мне, ухмыляясь своему неизбежному триумфу, я говорю, конечно, самые лучшие, это то, что они девушки, а значит, у них есть сиськи. Оба смотрят на меня и вскоре оба сжимают руки, по их лицам текут мужские слезы. Он прав, мой друг, мы упустили суть, сказал Матахама. Да, я согласен, любой из этих вариантов хорош, потому что в любом случае они эротичны, сказал Мацуда, и я тоже почувствовал, как слезы гордости блеснули в моих глазах. Эти мои друзья действительно совершенны. После нашего небольшого разговора, проигнорировав проходящую мимо нас девушку, которая по какой-то причине назвала нас извращенцами, Мацуда повернулся ко мне. «Иссы, почему ты такой грустный?» — сказал Матахама, и я вздохнул. «Ничего особенного, просто, ну какой-то ублюдок огорчил ребят из клуба», — сказал я, не в силах объяснить ситуацию в целом, но и этого было достаточно. «Что, кто заставил грустить двух наших великих королев?» — воскликнул Матахама. «Я ударю того, кто это сделал, и это он виноват в том, что Каника не приходит в школу в эти дни», — спросил Мацуда. Я почесал подбородок в раздумье. В каком-то смысле он был родственником, если подумать, то да, наверное, в какой-то степени, — сказал я, и эти двое, казалось, наполнились праведным гневом. «Кто это? Мы должны преподать ему хороший урок», — сказал Мацуда, напрягая мускулы. «Он учится в средней школе и является двоюродным братом Мамаханакой», — сказал я, и глаза двоих загорелись. «Мы пойдем и проучим этого сопляка за то, что он сделал столько ужасных вещей», — сказал Матахама, и Мацуда присоединился, а я сделал то же самое, и решил плыть по течению. «Мы как раз разрабатывали стратегию, когда наше внимание привлек небольшой переполох. Что происходит?» — спросил я, подходя посмотреть, что происходит. И, прямо на меня, надвигаясь, шел этот ублюдок. Он подходил к этому месту, как будто владел им, и я видел, как девушки падали в обморок от него, но я не мог понять, в чем тут дело. Я имею в виду, что он очень мускулистый, У него белые волосы, совсем не такие, как у остальных, вокруг него довольно дикий воздух, он ведет себя, как панк, на нем несколько колец, два ожерелья и несколько сережек. Почему девушки ведут себя так, будто он горячая штучка, а некоторые из них даже называют его белым таинственным принцем Куа? Я поворачиваюсь к своим друзьям и замечаю, что Мацуда уже не так уверен в себе. Возможно, нам нужно еще подумать над нашим планом по его уничтожению, говорит он, и мы трое киваем. Этот парень выше нас, богаче нас, влиятельнее нас, и он выглядит гораздо более устрашающе, чем мы. Мы смотрим, как Сона подходит к нему, и он вскоре следует за ней. Затем я замечаю, что кто-то рядом с Соной смотрит на него, и на моем лице появляется небольшая ухмылка. Возможно, у нас больше союзников, чем мы думали, в борьбе с этим ублюдком. От лица Райзера. Итак, мы договорились о цветах салфеток, произнес демон девятого слоя ада, когда я простонал «да». Черт побери, почему я должен заботиться обо всем этом дерьме? Разве не невеста должна заботиться о подготовке к помолвке и свадьбе? Но когда я поговорил об этом с королевой-стервой, она просто сказала, что не выйдет за меня замуж в 800 и краткой раз и свалила всю эту работу на меня. И вот теперь я здесь, выполняю свой долг в этом деле, которое мне тоже не нравится, и вынужден провести замечательный день, решая вопросы рассадки гостей и цвета каждой мелочи. И зачем я позволил Юбилуне пойти со мной? Я просто хотел, чтобы все сидели так, как хотят, и чтобы все было красным и золотым, цвета дома Феникс. Если королева-стерва не захочет помочь в приготовлениях, тогда ее придется окружить цветами моего дома, включая большую картину с моим полуобнаженным изображением на стене, или таков был план. Но Юбилуна не позволила мне испортить свой имидж или что-то в этом роде, поэтому она пришла и заставила меня сделать всю работу. Теперь о столешницах. Мы должны выбрать простой белый или белый цвет горных вершин, сказал организатор, и я застонал. Должно быть, я дипломатичен или что-то в этом роде, потому что они выглядят совершенно одинаково. Тогда давайте выберем белый цвет горных вершин, сказал я. Вы уверены? Сейчас в тренде простой белый, говорит женщина, и я чувствую желание сжечь эту суку дотла. Тогда выбирайте этот, говорю я, стиснув зубы. Это становится абсурдным. Почему я не могу просто выбрать закуски и напитки, попробовав их все? Конечно, это было бы хотя бы немного интересно, а не этот ад. По крайней мере, я знаю, что Юбилуна обещала сделать кое-какую штуку с языком позже. Если я сделаю это, именно это то, что дает мне силы и волю оставаться в этом месте. Закрыв глаза, я концентрируюсь на другой вещи, которая дает мне силы, а именно на том, что через несколько дней у меня будет мальчишник. Интересно, захочет ли брат пойти со мной? Кажется, что он не прочь повеселиться, но мне нужно сначала спросить его, согласится ли он быть моим шафером. У меня есть и другие друзья-мужчины, которых я знаю дольше, но никто из них не спас жизнь моей сестре и не смог так хорошо поставить на место королеву-стерву. И то, что эта падшая стерва сделала, когда ее дерьмо обозвали, тоже было здорово. Именно для них я не могу придумать лучшего человека, чтобы быть там со мной в тот день, просто нужно попросить его. К тому же это разозлит королеву-стерву, чего она заслуживает, заставив меня пройти через это. Организация свадебной вечеринки – это не то, чем может наслаждаться такой мужчина, как я, и я отомщу.